за рукав и притянул к себе. «Держись за меня. Если это старый коридор, рано или поздно он выведет куда-нибудь. Либо в тупик, либо в жилое место. Должен вывести. А откуда ты знаешь, что мы идем в верном направлении? Я не знаю. Но лучше идти, чем просиживать тут задницы и сосать палец от голода». Джексон двинулся вперед, держась одной рукой за стену и ухватив другой Фелисана за пояс. Они прошли не больше 20 шагов, когда ладонь Джексона нащупала щель. Длинный паз, прорезавший стену перпендикулярно полу. Он резко остановился. «Эй, предупреждать надо!» — вскрикнул Флесан, ткнувшись носом в спину приятеля. «Я что-то нашел». «Что?» «Щель. Края ровные, идет вверх и вниз». Джексон протянул обе руки, пытаясь нащупать паз, который мог быть дверным проемом. На высоте плеча, как раз за вторым краем прямоугольной выемки, его пальцы наткнулись на квадратную пластинку. Почти инстинктивно Джексон надавил ее, и вдруг стена, преграждающая коридор, начала с грохочущим стоном сдвигаться вбок. За ней блеснул свет. У мальчиков было только несколько секунд, чтобы разглядеть чудесный свет, вспыхнувший по другую сторону порога. Затем инертный газ, заполнявший помещение, хлынул наружу и погрузил их в беспамятство. Но светлое сияние не исчезло и привело к ним спасателей. Сегодня утром я перерыл весь холд, пока нашел его в заброшенных коридорах, сказал Лайтл Лесси, наблюдая за мальчишками, бежавшими к нижним пещерам. «Ты забыл времена собственного детства!» Флар рассмеялся и церемонным жестом пригласил управляющего Руат Холда в Вейр. «Разве ты не исследовал дальние коридоры, когда был подростком?» Лайтл нахмурился, потом фыркнул, сдерживая улыбку. «Тут есть небольшая разница. Я не был наследником Холда. Но Лайтл, сейчас не важно, наследник он или нет». Лесса подхватила гостя под руку. «Джексон, мальчишка, такой же, как и другие. Только не подумай, что я упрекаю тебя. Он прекрасный паренек, быстро растет. Ты можешь им гордиться. Держится, как настоящий лорд», — рискнул добавить Флар. «Я делаю все, что могу. И делаешь превосходно», — с воодушевлением произнесла Лесса. «Как он вырос с тех пор, как я видела его в последний раз!» Внезапно щека Лайтла передернулась, и Лесса почувствовала беспокойство. «Может быть, Мардра недовольна мальчиком? Этой вздорной бабенке лучше бы не вмешиваться, не то!» Но она тут же сурово напомнила себе, что и ее можно обвинить в намеренном вмешательстве прямо сейчас. Ведь это она попросила привести Джексона в Бинден. Когда Мардра узнает, что мальчик был тут вместе с Лайтлом... «Я рад, госпожа, что ты довольна», — сказал бывший всадник. И то, что он подчеркнул обращение к ней, только усилило подозрение Лессы. Они переступили порог Вейра. Из-за стола, приветствуя Лайтла, поднялся Робинтон. А вот лицо Фондарелла приняло похоронное выражение. И только потом он через силу улыбнулся. Видимо, Лайтл показался ему неподходящим собутыльником. Пока Флар рассаживал гостей, Лесса налила вина. «Караван с новым урожаем уже прибыл, но вина пока не отстоялась», — с улыбкой сказала она Робинтону. «Про орфиста сплетничали, что в Бенден его притягивают не хорошая компания и не дела, а запотевшие кувшины да объемистые бурдюки. Придется тебе иметь дело с остатками прошлогодней десятины». «Вино Бендена так же приятно мне, как и его хозяйка». По-видимому, хитрец решил, что его тонкий комплимент заслуживает вознаграждения, и тут же приник к чаше. «Я счастлив видеть вас здесь», — начал Флар, взяв руководство в свои руки. «И прошу извинить, если мое приглашение оторвало вас от дел. Однако...» «Посетить Бинден — такое удовольствие!» — промурлыкал Робинтон и с заблестевшими глазами снова потянулся к вину. «У меня есть кое-какие новости, так что мы не потратим время зря», — громыхнул Фондарелл. «Рад видеться с вами». «И я тоже», — мрачно сказал Лайтл. Щека его дернулась от тика. «Я должен сообщить вам очень серьезное известие», — продолжал Флар, терпеливо выслушав реплики гостей, «и узнать ваше мнение.